Глава 10. Я набросила телефон на диван и со вздохом сказала: «Не отвечают. То крутится под ногами, то днем с огнем не сыщешь», — проворчал Кулешов. «Ладно, завтра с утра жду вас в своем кабинете». «Это в комнате отдыха, что ли?» «Именно там. Послушаю, что вы там себе напридумывали? А пока ложитесь-ка лучше спать, Яна Леонидовна. День был долгим». Яна с радостью последовала бы совету Кулешова, но после его ухода мысли об убийстве все еще не оставляли ее. Она открыла окно, чтобы впустить немного свежего воздуха. Лес был тих и неподвижен. Фонари отчего-то не горели, и в сгущавшихся сумерках все тени стали приобретать зловещие очертания. Яна подумала, что убийца может прямо сейчас спрятаться где-то там в темноте и наблюдать за ней. От этой мысли стало не по себе. Грудь сдавила и стало трудно дышать, тело покрылось липким потом, а стены просторного двухкомнатного люкса сжались до размера спичечного коробка. Нужно было срочно выбираться отсюда, бежать туда, где есть свет, воздух, где есть другие люди. Выбросив из головы все запреты Кулешова, она выскочила из номера и помчалась вниз по лестнице, решив не дожидаться лифта на пустом этаже. На первом этаже паника чуть отступила, и Яна, остановившись в просторном холле, раздумывала, куда идти. На улице уже было темно, но в ресторане горел приглушенный свет и играла тихая музыка, поэтому девушка свернула в узкий коридор и направилась к приветливо приоткрытой двери. В зале ресторана никого не было, не считая мужчины, сутулившегося за столиком в дальнем углу. Потревоженный звуком ее шагов, он поднял воспаленные глаза, и в его осунувшемся лице Яна с трудом узнала Максима, с которым познакомилась накануне. Он тоже ее узнал и махнул в сторону свободного стула, приглашая ее присоединиться к нему. Первым порывом Яны было сделать вид, что она ошиблась дверью, развернуться и уйти обратно в номер, запереться на все замки, как велел Кулешов, а еще лучше позвонить ему и попросить подежурить у двери, пока убийца не придет за ней. Тогда бы майор сразу его поймал, и вся эта кошмарная история закончилась. Но Максим не сводил с нее глаз, а она слишком долго стояла на одном месте, таращась на него, чтобы теперь сделать вид, будто его не заметила. Поэтому она безропотно поплелась в дальний конец зала, чтобы сесть за один стол с человеком, которого считала причастным к убийству. «Как твой отдых?» – спросил Максим, едва она села напротив. «Не задался», – честно ответила Яна. Перед Максимом стояла чашка с недопитым кофе, а руки нервно мяли пачку сигарет. «Куришь?» – проследив за ее взглядом, спросил Максим. «Нет». «Я все собирался бросить. Обещал после свадьбы, но, как видишь, нет свадьбы – нет обещания». «В каком смысле?» – не поняла Яна. «А тебя что же, еще не вызывал на допрос наш бравый следователь Кулешов?» «Вызывал». «Как видишь, вчера утром я был женихом, а к ночи уже стал вдовцом». До Яны с запозданием дошел смысл его слов. Максим был женихом убитой Вероники. Это он поднял всех на поиски пропавшей невесты. Это его медики накачали успокоительным, когда выяснилось, что девушка мертва. И сейчас она видела перед собой не хитрого и жестокого убийцу, а раздавленного горем человека, который оплакивал свою возлюбленную. «Курить хочется. Составишь компанию?» Яна молча кивнула, и они вышли из пустого ресторана в тишину летней ночи. Руки покрылись мурашками, и девушка зябко поежилась. Максим поджег сигарету и глубоко затянулся. «Пройдемся, иначе совсем озябнешь». Они не спеша пошли в сторону озера. Яна перебирала в уме слова утешения, но все казалось ей глупым и банальным. Максим же, как будто и не ждал от нее никакой реакции на обрушившееся на него горе. Напротив, сам хотел выговориться, поделиться с кем-то своей болью, чтобы хоть немного облегчить груз, давивший на плечи. Мы познакомились на работе. Вероника была стажером, а я старшим юристом. Пересекались на общей кухне или в курилке. Она была такая веселая, такая смешливая, полная жизни. Я сразу понял, что она мой человек, что мы созданы друг для друга. Мы начали встречаться, и уже через полгода я предложил ей пожениться. Не думал, что она согласится, но Вероника, не раздумывая, сказала «да», тем самым еще раз подтвердив, что она та, кто мне нужен. «Жаль, что все так вышло». Она мечтала о пышной свадьбе. Хотела роспись, как в голливудских фильмах. Закат, цветы, и мы клянемся друг другу в вечной любви на берегу озера. Но все вышло иначе. Наша вечность продлилась всего несколько часов. Они остановились. Чуть поодаль белел свадебный шатер, в котором еще недавно поднимали тосты за молодых, а теперь он стал трагическим напоминанием о жестоком убийстве. «Кулешов обязательно найдет убийцу», — сказала Яна. От воды тянуло холодом и сыростью. Хотелось вернуться назад, в тепло и уют гостиницы, но Максим, казалось, ничего не замечал. Он раскачивался с пятки на носок, засунув руки в карманы, и таращился в пустоту невидящим взглядом. «Веронику мне это не вернет», — прошипел Максим. «А все из-за этой идиотской легенды. Чертов камень продолжает забирать всех, кто мне дорог». Максим вдруг резко повернулся и схватил Яну за руку. «Максим, мне больно!» — пискнула Яна. «И станет еще больнее», — прошептал Максим, сильнее стискивая ее руку. «Потому что она не остановится. Она никогда не останавливается».